Глава 11. 6 месяцев спустя. Костя. Охрененная жара. Марк сидит в кресле за штурвалом, справа от меня. Недовольно морщится и снимает фуражку. Пиджаки тоже скоро отправятся на спинки кресел. Но это будет чуть позже, после того, как на борт зайдут наши богатенькие клиенты. Частные рейсы в жаркие страны. В сезон отпусков можно неплохо срубить бабла. Асфальт на взлетной полосе парит и чуть ли не плавится. 40 градусов за бортом, а в нашей небольшой кабине пашет кондиционер. Но все равно недостаточно прохладно. Нажимаю на кнопку связи со стюардессами. Хочу, чтобы мне принесли стакан воды со льдом. Но почему-то никто не отвечает. «Они там спят, что ли?» Недовольно бурчит Марк. Он на выходных к родителям ездил. Какие-то проблемы в семье. Я-то знаю, как эти поездки действуют на моего обычно такого жизнерадостного друга. Последний раз год назад родню навещал, и отходил он от своих родственничков неделю, наверное. «Сиди, я сам схожу». Смотрю на часы. Пассажиры вот-вот должны прийти. Не знаю, какого черта их до сих пор нет. Вылет через полчаса. Время – деньги. А в нашем небольшом с Марком бизнесе это весьма приличные деньги. Полтора года назад мы открыли свою компанию по частным авиаперевозкам. Взяли в лизинг 2 самолета. Стюардесс берем на аутсорс. Есть одна конторка, которая поставляет классных девиц. Профессионалок не только в своем деле, но и во многих других тоже. Мы выбираем тех, что за дополнительные чаевые не против развлечься во время командировки. Удобно это. Не нужно идти в бар и тратить драгоценное время на ухаживание, покупку выпивки и прочую хероту. Обслуживающий персонал должен многое уметь, и эти девочки выполняют свою работу на 5 с плюсом. Выхожу из кабины и делаю несколько шагов в сторону небольшой дверки, комнаты отдыха стюардесс. Прислушиваюсь. За ней мне чудится какая-то возня. Открываю дверь и... Чуть ли не лишаюсь дара речи, спиной ко мне стоит голая по пояс брюнетка в немного задранной юбке. Она чертыхается и теребит свою блузку, потом поворачивается в полоборота и наклоняется, чтобы поднять что-то с пола. Разрез, облегающий стройную задницу юбочки, приходится как раз на ее промежность. Я вижу чуть прикрытые полушария аппетитной попки, которые раздвигаются, когда она тянется за чем-то лежащим на полу. Тонкие трусики от жары прилипли к коже. Охуенный вид! Уверен, если провести по ней пальцами, они тоже станут влажными от ее пота. Член тут же отзывается на эту цыпу, приподнимается и наливается кровью, натягивая плотную ткань брюк. Новенькая. Люблю свежак. Ее грудь колышется от движений, когда миниатюрная брюнеточка наконец находит то, за чем наклонялась. За своим лифчиком. Какого хера она без лифчика? Ну, то есть не сказать, чтобы я жаловался. Но если она в таком виде заявится перед пассажирами, может подмочиться репутация нашей компании. Да, она определенно подмочится, вымокнет, станет охуенно мокрой и... Ладно. Что-то меня понесло не туда. «Доброе утро!» Говорю я, и брюнетка подпрыгивает на месте, неуклюже переступая на своих туфлях с небольшим каблучком. «Ой!» Взвизгивает она и, хватая первую попавшуюся тряпку, набрасывает ее на свои упругие сиськи. Я разочарованно поднимаю взгляд выше, на ее лицо. Миленькая, смазливая, как у куколки, пухлые губки, глаза на пол лица. Она определенно новенькая, иначе я бы запомнил такую мордашку. «Вы в курсе, что должны приходить на работу в одежде?» «Как могу строго?» – спрашиваю ее я. «Не хочу расхолаживать. Некоторые девицы думают, что красота может заменить профессиональные качества. Я такого не терплю». «Да, да», – сдавленно шепчет она и опускает взгляд. «Кажется смущенной». Фарфоровая кожа покрывается румянцем. «Тогда объясните!» Я делаю шаг вперед и подхожу к полуобнаженной красотке вплотную. «Почему вы?» Не могу удержаться и провожу пальцем по ее плечу. «Почему вы голая?» В ее глазах читается паника, самая настоящая и ни капли не наигранная. И почему она так перепугалась? Даже странно, я пока ничего скверного не сделал. Неужели так боится потерять работу? Платье тут, конечно, процентов на 200 больше того, что обещают обычные авиакомпании. Да и работа не пыльная. Обслуживать 3-4 пассажиров-частников куда проще, чем разносить еду паре сотен пассажиров Боинга. «Я...» — лепечет она, облизывая пересохшие от волнения губки. «Я хотела пить и пролила сок прямо на белую блузку». Девушка в отчаянии показывает на свою одежду, лежащую на полке для напитков. «Вот, смотрите!» Я опускаю взгляд вниз и замечаю мокрое пятно слева от ее туфель. Черт, почему-то это заводит меня еще сильнее. Хочется схватить ее за плечи и, наплевав на правила, грязно трахнуть прямо тут, на залитом соком полу. Прижать ее стройное маленькое тело своим, завести руки за спину и раздвинуть ее ножки чуть шире, так, чтобы между них поместился... «Ты что тут?» За спиной раздается недовольный голос Марка. Вырываясь из грязных фантазий, я оборачиваюсь и вижу второго пилота, с любопытством смотрящего на нашу новую подчиненную. В глазах Марка еще 10 минут назад, ненавидящего весь белый свет, зажигается похотливый огонек. «Хм, новенькая?» Откашливаясь, спрашивает друг. «Новенькая!» Тут же киваю я, отвечая ему многозначительным взглядом. У нас с Марком во многом сходится вкус. В дорогом бухле, марке машин и женщинах. Поэтому одного взгляда на него хватает, чтобы понять. Его мысли сейчас такие же порочные, как и мои. Какое-то время мы втроем стоим молча, пожираем взглядами испуганную брюнетку и представляем, как будем драть ее в разных позах во время этой командировки. А это непременно случится. Хочет она того или нет. Малышка сама напросилась. Оплошность должна быть наказана. Ведь она не хочет, чтобы ее уволили после первого же рейса. «Дайте сюда полотенце!» Хрипло говорю я, протягивая руку к тому, чем она так отчаянно прикрывается. Ее и без того огромные глаза расширяются еще больше. Она с недоумением смотрит сперва на меня, а потом на Марка. Внезапно испуг в ее глазах меняется чем-то другим. Искра. Нечто похожее на вызов и непокорность выплескивается на нас, чуть ли не сшибая с ног. «Нет!» — садит она сквозь сомкнутые губы. «Нет?» — насмешливо переспрашиваю я. «Нет!» — с яростью заявляет она. «С чего я должна?» «С того, что это...» Перебиваю я и опускаю руку ниже, захватывая большим и указательным пальцем уголок полотенца. Как бы невзначай провожу ладонью по ее ребрам, проверяя отзывчивость. Вместо ожидаемого смущения девчонка подпрыгивает от моих прикосновений, вздрагивает всем телом и случайно выпускает из рук полотенце. Она вскрикивает, и на долю секунды перед нами с Марком мелькают аккуратные сиськи с остренькими вздернутыми сосочками. Слева сверху я успеваю разглядеть родинку такой странной формы. Мотаю головой. Удивительное совпадение. Я уже видел нечто подобное. Девчонка делает быстрый разворот на каблучках и прячется за тонкую шторку. Беру с полки ее блузку. На прикрепленном к ткани бэджике вижу имя — Вероника. Усмехаюсь. Нет, должно быть, мне показалось. «Будьте готовы к полету через 10 минут!» Холодно говорю я, поворачиваясь к двери, в проеме которой стоит ошарашенный Марк. По-дружески хлопаю его по плечу. «Пошли!» Неожиданно наша командировка становится еще более жаркой, чем планировалось. «Что ж, до встречи, Вероника!»